Несправедливо судить так строго. Даже если бабушка и дедушка отстают от вас на одно поколение, то они все же опережают вас в опыте. Проблемы воспитания, которые встают перед вами, они уже решили, экспериментируя, между прочим, на вас. Поэтому с вашим ребенком они чаще всего занимаются без суеты, более терпеливо. К тому же они свободнее вас, а это очень ценно. Конец 263 страницы. В качестве доказательства можно привести наблюдение специалистов, в которых утверждается, что в новых районах, где, как правило, живут молодые семьи, детям часто не хватает спокойствия и равновесия, исходящих от бабушек и дедушек. Как они видят вас? Дети считают, что у взрослых райская жизнь. Их никто не заставляет рано ложиться спать, есть суп, убирать игрушки, чистить зубы. Взрослые могут ночью гулять по улицам, освещенными яркими фонарями. Жители этого рая, то есть вы, все знают, никогда не ошибаются, им можно целиком доверять. Но у каждого из вас своя роль. Папа — главное лицо, он самый большой и самый сильный. Мама — это волшебница. Она укладывает спать, кормит, утешает. Родители в глазах малыша — самые красивые люди. Причем иногда дети объясняют это совершенно неожиданно. Например, мой папа красивее твоего, потому что он носит очки. Герои папы и волшебницы мамы. Такое отношение к вам ко многому обязывает. Вы не имеете права позволить себе ответить ребенку «я волнуюсь», «я не знаю, что делать». Беспокойный по натуре, он надеется, что в мире, который можете дать ему только вы, не может быть неудач. Поскольку для малыша вы самые красивые, вам необходимо следить за собой, регулярно бриться, делать прически, быть для ребенка всегда приятным. Чтобы провести расческой по волосам, прежде чем утром подойти поцеловать ребенка, потребуется всего лишь минута. Однако безусловное восхищение вами, которое наблюдается у ребенка в первые годы его жизни, не обязательно остается навсегда. Когда ребенок научится рассуждать, судить о людях и вещах, он может критиковать даже своих родителей. В юношеском возрасте ваш ребенок еще может восхищаться вами. А возможно, что критическое отношение к вам возьмет верх, и он во взрослом состоянии либо захочет быть похожим на вас, либо изберет своим идеалом другого человека. Но в любом случае представление о вас, которое сложится в детстве, будет играть в жизни вашего ребенка определяющую роль. Ваш образ жизни. Нет ничего более сложного, чем давать советы по воспитанию детей. Эти советы носят в основном общий характер, не согласуясь с бесконечным разнообразием детей и родителей. Однако рискну дать последний. Не усердствуйте. Конец 264 страницы. Если вы без конца будете повторять «скажи здравствуй, сиди правильно, думай о других», то ни у вас, ни у вашего ребенка не будет ни минуты покоя. Давайте себе и ребенку передышки. Смейтесь, играйте с ним, просто слушайте, что он говорит. Одним словом, пользуйтесь тем, что он с вами. У вас будут ошибки, но они не страшны, если ребенок имеет главное — вашу любовь. Для ребенка, питающегося материнским молоком, не страшны, за редким исключением, никакие болезни. Точно так же ребенку, которого любят, в основном не страшны никакие проблемы. Во всяком случае, здесь не должно быть иллюзий. На ребенке больше всего отражается не то, что вы будете говорить ему, а то, что вы будете делать в его присутствии. Личность ребенка формируется не вашими приказами и запретами, а вашим образом жизни, вашими занятиями, заботами, вкусами, беседами с мужем, с друзьями в присутствии малыша, общей обстановкой, в которой он живет, вашим настроением, улыбкой, вниманием к тем или другим людям, отношением к книгам и газетам, к пластинкам, которые вы слушаете, к телевизионным передачам, которые вы смотрите.